За укладкой смородины и крыжовника на зиму у нас состоялся интересный разговор. «У меня скоро будет гостья», — сказала бабушка. «И я хочу тебя подготовить к ее приезду. Она пробудет здесь несколько дней. Это русская монахиня». «Монахиня? Разве в наше время бывают монахини?» «Да, на земле, слава богу, еще есть монастыри и монахи». И добавила нечто таинственное в своем духе. «А если бы их не было, то и земли уже не было бы тоже». «Почему же о них ничего не слышно? Я ни разу в новостях не видела ни одной монахини». «Потому что сегодняшний мир воздвиг вокруг еще сохранившихся монастырей своего рода стену отчуждения. Монахи не являются полноправными гражданами планеты, они не могут ничего продавать, ни покупать, не могут пользоваться государственной электроэнергией, транспортом и лечиться у врачей». «Так они вроде асов?» «Вот именно. Когда принятие персонального кода было объявлено обязательным для всех граждан планеты, они отказались принести присягу и поставить код на своей руке». «Почему?» «Монахи считают, что персональный код — это печать Антихриста, пришедшего под видом Мессии погубить весь род человеческий». «Какая глупость! Они молятся за весь мир и при этом не понимают, что Мессия пришел спасти мир». «Они знают, что Мессия уже приходил именно с этой целью 2000 с лишним лет тому назад. И имя ему — Иисус Христос». Тут бабушка перекрестилась, а я, как всегда, внутренне содрогнулась от возмущения. До меня никак не доходило, как она с ее умом, образованием и жизненным опытом может носить в себе такие дикие предрассудки — веру в Бога и в какого-то Христа. Но я хорошо знала, что спорить с ней на эту тему было совершенно бесполезно. «Неужели все христиане оказались такими фанатиками, бабушка, что отказались от нормальной жизни в пользу своего Бога?» «Многие не выдержали давления властей и приняли печать, чтобы не остаться без жилья, работы и хлеба. Даже некоторые священнослужители, в том числе архиереи, пошли на сделку с Антихристом, наивно полагая таким образом сохранить церковь. Но монахи почти все отказались от персонального кода. Конечно, они не делали никаких политических заявлений, не выступали в средствах массовой информации, ведь они и монахи. Они просто не являлись на пункт регистрации. Если ты помнишь, ваш мес не так уж уверенно чувствовал себя в начале борьбы за мировую власть. Уже была создана единая мировая религия, но и другие церкви пока не были запрещены. Напротив, сразу после катастрофы число христиан на земле резко возросло, и чтобы не вызывать их осуждения и не потерять голоса на выборах, лжемессия приказал оставить непринявших печать христиан и монахов в покое. Но постепенно большинство христиан вынудили согласиться на персональное кодирование, а непреклонных и монахов полностью блокировали. Монахи и монахини теперь официально объявлены асами, только не бродячими, а оседлыми. Из больших городов монастыри были изгнаны в дикие места, якобы из-за нехватки жилья для пострадавших от катастрофы. На них натравили обезумевших от лишений и бед несчастных людей. Множество монахов и священников были убиты при церковных погромах. В конце концов, монахи должны были передать безвозмездно всю свою недвижимость правительству и уйти из своих монастырей буквально с котомками за спиной. Но мать Евдокия, которая приедет к нам погостить, монахиня из счастливой обители. Ее монастырь находится в таком глухом уголке, что до них пока не добрались. Они уже больше 100 лет живут в тихом местечке Франции, и никто, кроме православных, о них не знает. Как же они там существуют, если отделены от мирового сообщества? У монахинь есть свое хозяйство, большой сад, огород. Они выращивают овощи, держат пчел. Им помогают православные люди, снабжая их другими продуктами. И макаронами? Да. Вау, теперь я все поняла. Сколько раз я тебя просила, Санечка, не издавать этих бессмысленных младенческих восклицаний. Впрочем, ладно. Теперь ты знаешь, детка, почему я просила тебя быть осторожной в этих поездках. И почему тебе так не понравились мои последние приключения. Да, теперь мне кое-что стало ясно. И ты не сердишься на меня? За что я должна на тебя сердиться, бабушка? За то, что я позволила тебе так рисковать собой. Ведь я отправляла тебя за макаронами, не сказав, что потом они будут переправлены монахом Асом. Бабушка, а я-то считала тебя самым справедливым человеком. А я несправедливо поступила с тобой, отправив тебя на дело, о котором ты не имела понятия. Нет, ты несправедлива сейчас, несправедлива к себе, когда говоришь, что ты меня отправляла за макаронами. В первую поездку я просто обязана была поехать вместо тебя. Вспомни про свою птичью клетку. А во второй раз, честно говоря, я сама хотела ехать, чтобы проверить на Леонардо, на единственном молодом человеке, которого знала лично, а не в реальности, свое женское очарование. И ведь проверила. Ты не можешь себе представить, бабушка, как я была закомплексована до встречи с Ромео и Леонардо. И еще, оказывается, приключения в жизни мне нравятся больше, чем в реальности. У меня появилось такое чувство, бабушка, что я только теперь просыпаюсь от спячки и начинаю жить по-настоящему. И если причиной тому макароны, то отныне они объявляются любимым кушаньем Кассандры Сакас. Короче говоря, я не разделяю твоих убеждений, но хочу разделить твои заботы, дорогая ты моя, необыкновенная моя бабушка».